Офицер связи. Лейтенант Гаврилюк возвратился из бригады поздно, оставив полуторку у полуразрушенного здания спецшколы, примыкавшей к городскому саду. Он направился к зданию обкома. «Стой!» — выросла перед ним фигура. «Кто такой?» «Офицер связи штаба армии», — отозвался он. На тротуаре стояла пушка. Холодно поблескивал длинный, повернутый в сторону вокзала ствол. Вдалеке за вокзалом раздавались редкие выстрелы. За городским садом полыхал пожар. Небо в той стороне было алым, и порой из-за деревьев взлетал трепетный язык пламени и тут же пропадал. И еще слышался гул, какой бывает при пожаре, и треск жадно пожираемого огнем дерева. В фойе здания у дверей его опять остановили, на этот раз потребовали документ. Расстегнув туго стянутую ремнями шинель, он достал из кармана гимнастерки в четверо сложенный лист. Командир поднес его к фонарю. «Настоящее выдано лейтенанту Гаврилову Ф.Я. в том, что он является офицером связи от 36-й бригады КНВД, дает право свободного передвижения на территории города Ростова и Ростовской области с находящимся в его распоряжении транспортом. Внизу три подписи и печать». Раньше штаб бригады находился на улице Энгельса, неподалеку от Дворца пионеров, в здании школы. До войны во дворе школы летом установили огромное полотнище шапито. Там бывали цирковые представления. Теперь никакого цирка. Двор изрыт глубокими щелями, в которых укрывался личный состав штаба при налете вражеской авиации. Но на днях штаб бригады перевезли в Батайск, и на поездку приходилось затрачивать 2, а то и 3 часа. По широкой лестнице лейтенант поднялся на второй этаж, где располагался оперативный отдел, вошел в комнату дежурного. «Что так поздно?» — спросил подполковник. На переправе через Дон задержался, едва пробился. Он достал и передал конверт с подписью командира бригады полковника Микрюкова, удостоверявшего получение в 23:00 19 ноября, находившегося в этом конверте документа. «Товарищ подполковник, разрешите узнать, какая обстановка?» «Нелегкая, лейтенант. Вот смотри карту». Тут зазвонил телефон, и подполковник стал объяснять, где находится какая-то войсковая часть. Гаврилюк увидел на карте синие скобки неприятельского боевого порядка у станицы Нижнегниловской и села Щепкино. «Это же совсем у окраины», — холодея подумал он. «Ну, разобрался?» — кладя трубку, спросил подполковник. «Отметь на моей карте, где располагается штаб вашей бригады?» «На южной окраине Батайска». «Вот здесь». Лейтенант поставил карандашом точку. «Ну, спасибо, товарищ лейтенант. Я уже не лейтенант, старший лейтенант». «Что? Присвоили звание?» «Только что командир бригады объявил, когда я вручал ему пакет». «Поздравляю, старший лейтенант. Жалко, что обстановка не позволяет отметить. А то бы пришел...» «Ты вот что, старший лейтенант, утром прибей к дверям комнаты табличку, а то приходится вас искать, офицер связи, так и напиши». Светя фонариком, Гаврилюк нашел комнату, где находились офицеры связи от частей армии. В комнате, заставленной голыми кроватями, все уже спали, прямо в шинелях, не разуваясь, подложив под голову противогазную сумку. Его кровать оказалась занятой незнакомым офицером. Он хотел его разбудить, но увидел, что кровать капитана Петрова свободна, и прошел к ней. Неторопливо сбросил сумку, противогаз, снял снаряжение с пистолетом и лег, испытывая усталость. Уж какой беспокойный был сегодня день! В памяти всплыло, как утром, при выезде с новым заданием, он и капитан Петров, на чьей кровати он сейчас лежал, попали под бомбежку. Они тогда только получили пакеты, как с улицы послышались гудки и вой сирен, воздушная тревога. Захлопали двери, затопали по коридору и лестнице сапоги. Первым бежал к выходу Петров, за ним Гаврилюк. Они были на лестнице, когда где-то вблизи громыхнуло, зазвенели стекла, под ногами вздрогнуло. Они выбежали на улицу, их оглушил гул низко летящих самолетов, пальба, крики людей. Снова загремел взрыв, на этот раз бомба упала за углом, ближе к городскому саду, где стояли автомобили и мотоциклы. «Бежим!» — артиллерист рванулся к стоянке. Но тут опять послышался нарастающий вой. «Ложись!» — крикнул Гаврилюк и распластался на асфальте. Воздух рвануло, над головой взвизгнули осколки, дробью ударили о стену здания. Гаврилюк поднялся, но артиллерист лежал. «Капитан! Петров! Да вставай же!» По черному асфальту бежала алая струйка. И еще вспомнилось, как сегодня полковник, поздравляя со званием, пожал руку и сказал: «Желаю вам хорошей службы и успеха в делах, товарищ доцент». Последнее он произнес уважительно, с усталой улыбкой. Старший лейтенант был доцентом Ростовского университета, имел ученую степень кандидата наук и определенно был самым ученым во всей бригаде, части которой дислоцировались в разных местах Северного Кавказа. Был он призван на второй день войны. Уходя из дому, захватил с собой самое необходимое, уместившееся в портфеле, с которым ходил на лекции. Был в полной уверенности, что война продлится недели две от силы месяц, но никак не больше. В тот же день, одев форму, он прибыл в штаб бригады в один из его отделов, а в октябре его направили в штаб 56-й армии офицером связи. В штабе армии находились офицеры от всех дивизий и бригад. Немолодой старший лейтенант Серегин был из 31-й дивизии. Молоденький лейтенант, моряк, держал связь с речниками флотилии. Капитан, железнодорожник, с управлением дороги. Танкисты из 6-й бригады, прибывший недавно из Ирана, все называли Иваном. У него было улыбчивое и добродушное лицо. Еще были два кавалериста. Служба офицера связи заключалась не только в доставке боевых документов и распоряжений. Несколько раз Федору Яковлевичу пришлось помогать оперативному дежурному в его нелегком деле перечерчивать карты, ездить на охрану городских объектов, выяснять обстановку на отдельных прифронтовых участках. А в штабе, между тем, шла напряженная работа. В кабинетах писали боевые приказы, распоряжения, стучали машинки, тренькали звонки телефонов. Среди ночи подняли двух кавалеристов, спавших на койках неподалеку от входа. Потом разбудили Серегина, и он умчался к своей 31-й дивизии. Заявился лишь утром, и железнодорожник побывал на вокзале, а Гаврилюка не трогали. Его время еще не подошло. Утром, вспомнив просьбу оперативного дежурного, Федор Яковлевич вывел цветным карандашом на плотном листе бумаги «Офицеры связи», а когда возвратился, Серегин упрекнул его: «Ты что же это, друг, зажимаешь важное дело? Повысили в чине, а ты молчишь, я уж тебе и кубари нашел». Он держал на ладони 4 малиновых квадратика. Попали на гимнастерку и шинель. На этот раз они не пошли в военторговскую столовую, которая находилась за зданием обкома. Морячок принес в котелке пшенную кашу и буханку хлеба. «И еще вот что!» — вытащил он из вещмешка 2 бутылки шампанского. Следуя неписанной традиции, Серегин бросил квадратики в кружку Федора Яковлевича. «Ну, старший лейтенант, за то, чтобы это звание было у тебя далеко не последним, чтобы рос ты до генерала!» «Мне генеральское звание ни к чему!» — возразил Федор Яковлевич. — Предлагаю другое. за то, чтобы здесь, под Ростовом, мы остановили врага и погнали назад. Гаврилюк, товарищ старший лейтенант, срочно к оперативному дежурному! — вбежал в комнату красноармеец. Федор Яковлевич схватил командирскую сумку, противогаз, застегнул потуже ремень. — Прибыл, товарищ подполковник, срочно к вокзалу. На месте уточни обстановку. Там что-то непонятное, и сразу же назад. Бой уже в городе. Особенно сильный грохот доносится от вокзала и северной части. У здания обкома стояло не одно, а сразу четыре орудия. Два смотрели в сторону вокзала, стволы двух других, повернуты к Сельмашу. — Куда, старший лейтенант? — остановил его патруль. — К вокзалу, что ли? Там вроде бы уже немцы. Он дошел до бум-фабрики, когда увидел отстреливающихся красноармейцев. Один лежал на мостовой боковой улочке и, укрывшись за бордюр, стрелял в сторону моста у Темирнички. — Где они? — упал рядом с ним старший лейтенант. — За тумбу укрылся один. — Подожди, я его сейчас. Из-за тумбы выскочил солдат в серой шинели, и красноармеец нажал на спуск винтовки. — А где командир? — Вон там сержант остался за лейтенанта. Сержант подтвердил, что их взвод встретил у моста немцев и теперь с трудом удерживает позицию. У них есть и переодетые в нашу форму. Наступил вечер. Обстановка совсем осложнилась. Бой шел уже в самом городе, а штаб армии по-прежнему жил напряженной, лихорадочной жизнью. Было темно, когда всех офицеров связи построили в коридоре у кабинета генерала Арушаняна, начальника штаба армии. Генерал, еще молодой, энергичный, посвечивая фонариком, предупредил: «Сейчас каждый из вас получит весьма ответственное задание от самого командующего. Выполнить его нужно четко, быстро, в срок». В шеренге выстроившихся офицеров связи Серегина нет. Его направили в свою 31-ю дивизию. В кабинете трое. Командующий, генерал-лейтенант Ремезов, высокий и худой, стоял за столом, вглядываясь в выстроившихся офицеров. Рядом седоголовый Борис Александрович Двинский и маршал Кулик. Он смотрит тяжелым, неподвижным взглядом в лежащую на столе карту. Свечи горят неровным светом, пламя колышется, словно живое. «Кто из вас хорошо знает Ростов?» — спрашивает командарм. — Я знаю, товарищ командующий. Старший лейтенант Гаврилюк сделал шаг вперед. — Я тоже. И я знаю. Из строя вышли моряк и железнодорожник. Командующий одобрительно наклонил голову. — Прежде вы, — указал он на Федора Яковлевича, — вам, старший лейтенант, предстоит такая задача. Из района Института железнодорожного транспорта с боем к Зеленому острову отходит 31-я дивизия. Приказываю найти командира дивизии полковника Азимина и помочь ему вывести части к переправе на 29-й линии. Знаете эту переправу? Так точно, товарищ командующий. И еще комдиву передайте. При переправе через Дон главная задача — сохранить людей. Тяжелую технику во вторую очередь, прежде всего, личный состав. Гаврилюк успевает забежать к оперативному дежурному. Там знакомый подполковник. Куда потом мне идти? В Батайск. Штаб армии перемещается туда. А где Серегин, который из 31-й дивизии? Что-то долго задерживается. Придет. На улицах от света пожарищ светло. Лежат груды кирпича, под ногами хрустит стекло, идут отдельными колоннами войска. Одни поворачивают по Ворошиловскому проспекту к Дону, другие продолжают путь дальше к Театральной площади, обгоняя пехоту, катят автомобили с прицепленными орудиями. Пронесся эскадрон конницы. «Какая часть?» — спрашивает Гаврилюк красноармейца одной колонны. «А вы кто такой? Почему спрашиваете?» «Я офицер связи армии. Его обступают. Пробивается один из командиров. «Что такое?» «Да вот подозрительный тип. Спрашивает, какой мы части». Федор Яковлевич достает удостоверение. «Тут написано лейтенант, а вы старший», — светит фонариком командир. «У него две шпалы на петлицах. Вчера только старшего присвоили», — разъяснил Гаврилюк. «А мне нужны части полковника Азимина. Их нужно вывести к переправе. Такую задачу имею». «Считай, что тебе и нам повезло. Мы и есть азимовцы. Веди, а то в городе чего доброго заплутаешь». «А где штаб дивизии? Мне нужен сам комдив. Он впереди». Федор Яковлевич объясняет, как нужно идти, где поворачивать, чтобы безошибочно выйти к переправе. И, обгоняя колонны, спешит дальше. У реки его опять останавливают. «Стой, кто идет?» — щелкает затвором часовой. «Где комдив? Мне в штаб». «Штаб? Иди в тот дом, вон, крайний». У комдива усталое лицо, глаза воспалены, и говорит он глухим, простуженным голосом. Гаврилюк представился, передал требование командующего. «Знаю», — отвечал комдив, — «но переправа еще не готова. Я приказал разобрать заборы и услать лед досками. Так будет надежнее. И быстрее дивизию переведу через реку». В комнате собрались командиры частей. Ровным голосом полковника дает им короткие распоряжения. Минут через 40 приходит командир-сапер. Докладывает, что переправа готова, и можно начинать переводить полки. «Вы знаете, где в Батайске штаб армии?» — спрашивает Гаврилюка командир дивизии. «Найду, товарищ полковник. Мне бы только дать проводника, пока будем переходить через остров». «Не проводника, а офицера связи дам. Он с вами пойдет в штаб армии. Будет нести службу офицера связи. Вы там ему помогите. Неопытный он в этом деле». «А старший лейтенант Серегин, ведь он же был...» Гаврилюк не досказывает. «Что? Совсем?» Полковник молчит, и в этом молчании угадывается недоброе.